Буква М. Мера. Вес и мера – не поповская совесть. Не обманут и лишка не возьмут. Русская. Мера – не поповский карман. Дно имеет. Белорусская. Вес да мера – не поп. Не обманут. Русская. Молебен. Молебен пет, а пользы нет. Русская. Каков молебен, такова и мзда. Русская. По молебну и плата. По деньгам и молебен. Русская. Поп по карману молебен служит. Русская. Нам молебен не потребен. Без молебна счастье есть. Русская. Молитва. Молитвой сыт не будешь. Русская. Молитвой клеть не построишь. Чувашская. Голодный был, 7 раз отче наш говорил, да не мог заснуть. А как наелся, то и не перекрестился, а заснул. Украинская. Молитвы повторять, зря время терять. Латышская. От молитв и панихид только поп один сыт. Белорусская. Прочитанная молитва не стоит напуганных при омовении лягушек. Туркменская. Где работа помогает, там молитву не читай. Латышская. На пустую чашку молитва не читается. Киргизская. У заезженной лошади много кнутов. У темного человека много молитв. Бурятская. Молитва, что бритва. Бога ей не умолить, а мужика может оголить. Украинская. Молитвой волку пасть не закроешь. Армянская. Молитва не нож, ею грехов не отскребешь. Русская. Молитвой квашни не замесишь. Русская. Поможет, как попова молитва. Русская. Молитвой врага не победишь. Русская. Если бы собачьи молитвы были услышаны, мясо бы с неба падало. Азербайджанская. Молитвой не пашут, похвальбой не жнут. Удмуртская, русская. Поп молитву читает, а карман подставляет. Украинская. Не для Бога молитва, а для убожества. Русская. Дни проводит в молитве, а ночи в кабаке. Русская. Пирог с молитвой без начинки. Русская. И у грешного, и у безгрешного одна и та же молитва. Татарская, азербайджанская. Грех и молитва рядом живут. Русская. От священника молитва, от людей 5 рублей. Русская. Добрый вор без молитвы не украдет. Русская. Молиться. Бога молить, лбом пол колотить. Киргизская. Молится тот, кто без дела. Постится тот, кто без хлеба. Туркменская. Богу не молись, а за правду держись. Белорусская. Всяк своему Богу молится. Русская. Хватит молиться, нужно учиться. Украинская. Где молятся Христу, там сорные травы растут. Украинская. Богу не молимся, когда к посевной готовимся. Украинская. Счастье не в молении, а в учении. Мордовская. Что тому Богу молиться, который не милует? Русская. Нет тяжелее. Богу молиться, да старый долг платить. Русская. Дурень идет молиться, а поп от него живится, то есть наживается. Украинская. Молился я и плакал, Бог был все одинаков. Перестал горевать, стала в доме пребывать. Белорусская. Богу не молись, а доброго ума держись. Русская. Народ рабочий молиться не хочет. Украинская. Будешь молиться, хлеб к тебе не свалится. Латышская. Почему попу не молиться, за него 5000 трудится. Русская. Молился, молился, а гол как родился. Русская. Кто слушает Богу, тот не работает, а кто работает, тому незачем молиться. Латышская. Когда Богу молились, голодными спать ложились. Русская. Кому нечего делать, тот Богу молится. Украинская. Не молитвами попов, а живем от своих трудов. Украинская. Мы вольными стали, молиться перестали. Белорусская. Не бойся черта и не молись Богу. Всегда найдешь правильную дорогу. Украинская. Поп молится не за спасение души, а чтобы были барыши. Украинская. Ночью воруют, а днем говорят: «Господи, помилуй». Армянская. Поклоны бьет, а людям житья не дает. Русская. Сколько ни молилась Фёкла, а Бог не вставил стекла. Русская. Чего нам Богу молиться? Он и без этого нас боится. Русская. Богу помолившись, сыт не будешь. Русская, мордовская. Если пища хороша и ее много, то к чему молиться? Башкирская. Не молись Илье пророку, не будет проку. Русская. Молили Бога, была доля у Бога. Молиться перестали, богаты стали. Русская. Молился, молился, а дождь не полился. Русская. Хватит молиться, нужно трудиться. Русская. Богу не молись, злых дел берегись. Русская. Молись, не молись, а в рай не попадешь. Русская.